Власть. Он был потомственным вздымщиком, то есть, так же, как и его родители, добывал сосновую смолу, живицу. Сейчас эта отрасль, как и многие другие полезные для страны занятия, в полном разорении, а прежде процветала. Из живицы готовилась канифоль, которой, как известно, натирались смычки для игры на скрипках, виолончелях и контрабасах, и которая, кроме того, нужна для паяльного дела. Однако не эти обстоятельства возводили живицу в разряд стратегического сырья. Было у нее и еще какое-то предназначение. Не случайно день ото дня потребность в ней возрастала. Это уж явно не от того, что граждане достославного отечества бросились что-то паять или осваивать смычковые инструменты. Да потом один наш район ежегодно давал столько продукта, что всем музыкантам земли свои смычки мазать не перемазать. Думается, и паяльщикам бы хватило. Работа эта нелегкая, с весны до поздней осени, вдали от дома, в лесу, жилье вагончик, дощатый сарай или еще какая-нибудь времянка. Впрочем, вздымщики, как люди довольно самостоятельные, резонно ставили себя несколько выше подневольных колхозников. Те, правда, отвечали взаимностью, считая лесных людей дикарями, и тоже резонно. Однако для человека, который ходить-то научился, перебираясь за родителями от сосны к сосне, дело это вовсе не казалось тяжелым. И он усердно трудился, зарабатывая такие деньги, какие в те времена мог получать разве что генерал. При этом он был еще охотником, грамотным и выносливым, и легко добывал разного зверя. Участок его находился в километрах в 10 от села, и значит, можно было время от времени наведываться домой для перемены белья и для продолжения рода. Парой детишек он тогда и обзавелся. Житие его произвело впечатление на заезжего корреспондента, и в каком-то столичном журнале появился небольшой очерк, которому впоследствии суждено было исподволь незаметно сыграть важную роль в судьбе вздымщика. Когда освободилась должность мастера, дирекция, поразмыслив, остановила свой выбор на журнальном герое, и с этого времени жизнь его пошла по иному пути. Власть может принести пользу только тогда, когда властитель воспринимает ее как служение, то есть как сплошной долг и безоговорочную ответственность, а если видит прежде всего права, это погибель для него самого и трагедия для подвластных. Новоявленный мастер не выдержал искушения, вздымщики стали страдать от его придирок, издевок. Вдруг он заболел. Любая пища вызывала у него такие сильные боли в животе, что он вынужден был совсем отказаться от еды, обессилел, слег. Поговаривали уже о печальном исходе. Позвав одного из вздымщиков, мастер испросил у него прощения и велел передать остальным, что виноват перед ними. Свезли в Москву, обследовали. Оказалось, что все не так уж и страшно. Однако понадобилось редкое и дорогое лекарство. Внезапно оно обнаружилось у моего приятеля. Кто-то по ошибке привез из-за границы это ненужное ему снадобье вместо другого, действительно необходимого. Приняв подаренное лекарство, мастер почувствовал себя столь замечательно, что тут же объелся, на другой день потребовал выпивки. Вернувшись на работу, помягчал, но ненадолго. К этому времени ушел на пенсию директор участка, и высшее смоляное начальство подняло молодого мастера на новую должность. Тут он набросился на людей с новой, доселе невиданной силой. Теперь страдали не только вздымщики, но и трактористы, шофера, рабочие и даже сторож. Кого-то он уволил, не дав доработать полгода до пенсии, другого, отпустив по официальному заявлению на похороны, обвинил в прогуле, а бумажку сжег, а уж всяких вымогательств было не счесть. Друзья напоминали ему о прошлой болезни, о выздоровлении. Люди не церковные, они, тем не менее, легко угадывали за этими событиями и наказание, и прощение. Однако он слышать ничего не хотел. «Пусть знают, кто здесь хозяин», и все. Но самым нелепым самодурством было, пожалуй, истребление глухариных таков. Если по какой-либо причине весеннюю охоту не открывали, директор приказывал вырубить все деревья на очередном глухарином таку. Пусть знают, кто здесь хозяин. Зимой получили новую машину «Урал». Ехали по узкой лесной дороге, чищенной бульдозером. Мотор заглох. Вероятно, капли воды, попавшие в топливо, замерзла, и кристаллик льда перекрыл бензопровод. Директор открыл крышку капота, встал на бампер и взял бутылку с бензином. Начал понемножечку вливать горючее непосредственно в карбюратор. Плеснет, грузовик проедет метров 10-15 и остановится. Так и двигались. И тут из-за поворота навстречу им выехал лесовоз. Склонившийся над мотором директор был по пояс расплющен между двумя радиаторами. Он умирал. Но хотением не хочу смерти грешника, но яко же обратитесь и живу быть ему, и яко 77-рицую оставляйте грехи. Лесному тирану вновь была предоставлена возможность покаяния. Шофер лесовоза сказал, что в поселок, из которого он только что выехал, по неведомой необходимости прилетел вертолет. Успели. Доставили в большой город, сделали операцию. Придя в сознание, он попросил карандаш, бумагу и написал покаянное письмо своим подчиненным. Возвратился он лишь через год. Ходил с палочкой. К этому времени смоляная отрасль пришла в упадок, а потом и вовсе прекратила существование, так что лес до последней сосеночки распродали. Бывший директор получает пенсию по инвалидности и сидит дома. Когда опрокинет стопочку другую, третью, любит порассуждать, поругать власти. Зря, говорит, стратегическое производство угробили. Это все правители наши. Над народом как хотят измываются, на страну наплевать. И откуда только такая сволочь берется?